Глава 28. Спящая мертвым сном. Коматозный. Не реагирующий на раздражители. Находящийся в вегетативном состоянии. Вот какие сложные слова придуманы медиками для пациента, лежащего без сознания. Думаешь, эти ярлыки что-то значат? Например, будто доктора знают, что происходит в мозгу коматозного больного. Ничего подобного. Никто ничего не знает. Кома. Так могут называть все, что угодно. Но, по сути, под этим словом подразумевают, что пациент просто-напросто не желает приходить в себя. В произошедшем несколько лет назад лобовом столкновении Али Джонсон получила многочисленные внутренние повреждения и тяжелейшие травмы головы. В результате удара она пробила ветровое стекло своей машины и врезалась в мальчика, вылетевшего из ветрового стекла второго автомобиля. Ник умер на месте, но Али оказалась настоящим бойцом. Ее сердце продолжало биться. Оно билось, когда скорая мчала ее в больницу. Оно билось, когда доктора подключали ее к доброму десятку различных аппаратов жизнеобеспечения. Оно билось, пока врачи 5 часов боролись за ее жизнь на операционном столе. И оно продолжало биться, когда все операции были закончены. Благодаря достижениям науки и тому, что ее тело попросту не желало сдаваться, Али не умерла. Несмотря на тяжелые травмы, ее изломанное тело в конце концов залечило свои раны, а экраны приборов по-прежнему показывали некоторый намек на мозговую активность, что означало, мозг Али не умер окончательно. Если бы это случилось, были бы все основания выбросить белый флаг. Но этого не произошло, и теперь ее родители жили крохотной надеждой, которая была для них одновременно и благословением, и проклятием. «Я не стану лгать вам и обнадеживать», — сказал доктор безутешным родителям, когда Али лежала в коме уже несколько недель. «Она может проснуться завтра, а может, в следующем месяце или через год. Может, и вообще никогда не проснуться. А если и проснется, то существует большая вероятность того, что она больше уже не будет той девочкой, которую вы помните». Ее мозг, возможно, слишком сильно поврежден, чтобы выполнять высшие когнитивные функции, но в настоящий момент мы этого не знаем. Если кто забыл, когнитивный, связанный с познанием, когнитивные функции — познавательные функции. Затем, в свойственной врачам сострадательной и одновременно бессердечной манере, врач добавил. «Ради вашего блага я бы пожелал, чтобы она либо очнулась такой же, какой была до аварии, либо поскорее умерла». Но не случилось ни того, ни другого. И теперь где-то в некотором городе, в некоторой больнице, в некоторой палате лежит Али Джонсон и спит, и не может проснуться. Потому что ее душа потерялась в междумире. Свою книгу «Скинджекинг. Что ты о нем знаешь?» Али изгнанница заключает такими словами, и это ее последнее замечание о природе скинджекинга. «Есть правда о скинджекинге, которую я не могу вам раскрыть. Не имею права. Это не моя тайна. Есть причина, почему мы способны вселяться в тела живых людей, почему мы ничего не забываем и почему так отличаемся от других после светов. Это истина, которую каждый скинджекер должен познать самостоятельно. И если ты способен вселяться в чужие тела, тогда правда откроется тебе. Потому что чем дольше ты занимаешься скинджекингом, тем неодолимее тебя влечет к ней, словно лосося, идущего против течения к истоку. Все, что мне остается, это лишь выразить надежду, что как только ты узнаешь правду, у тебя хватит мужества взглянуть ей в лицо».